Я сходил в сарай, наколол дров, а когда вернулся к своей лестнице, капитан выглянул из открытого окна на втором этаже и крикнул: «Да уж ладно, крась дальше! Раз все равно полдела сделано!» «В жизни не видел ничего подобного!» И он захлопнул окно, хотя до того оно было распахнуто настежь. Я и красил дальше. Прошла неделя. Я работал попеременно то на покраске, то на сушке сена. Гринхосен хорошо окучивал картофель и ловко сгребал сено, а навивать на вазы совсем не умел. Зато у Нильса работа так и горела в руках. Когда я наносил третий слой краски, когда серые стены с белыми рамами уже придавали дому вид изысканный и благородный, ко мне как-то днем подошел капитан. Некоторое время он молча наблюдал за мной, потом достал платок, словно жара его в конец доконала, и сказал: «Ну, раз ты зашел так далеко, пусть будет серый. Признаюсь тебе честно, у нее неплохой вкус, если она так сказала. Хотя все это очень странно». Я не отвечал. Капитан вторично обтер лицо носовым платком и сказал: «Ну и жарынь сегодня». «Да, так о чем я говорил? Получается-то, в общем, не дурно?» «Очень даже не дурно. Она была права. Я хочу сказать, ты удачно подобрал краски. Я как раз глядел снизу, ей-богу, красиво. Да и не переделывать же, когда так много сделано». «Вы совершенно правы, господин капитан. Этот цвет очень подходит для дома». «Да-да, можно сказать, что подходит. А про лес она тоже говорила?» «Я имею в виду свою жену. Про местоположение на фоне зелени. Времени много прошло. Но мне помнится, что она и про лес говорила. Впрочем, это не важно. Скажу тебе честно, я не ожидал, что так получится. Здорово. Боюсь, только тебе не хватит белой краски». «Хватит. Желтую-то я сменял на белую». Капитан засмеялся, покачал головой и ушел. Итак, я не обманулся в своих расчетах. Пока сушка сена не подошла к концу, она отнимала у меня все время. Зато Нильс по вечерам помогал мне, и беседку выкрасил именно он. Даже Гринхосен по вечерам брался за кисть. Способности к этому делу у него не было. Чего нет, того нет. Он и сам это знал. Но я все же мог доверить ему загрунтовать стену. Да, Гринхосен теперь снова воспрянул духом. И вот все строения покрылись новой краской и похорошели до неузнаваемости. Мы вычистили заросли сирени и маленький парк, и усадьба словно помолодела. Капитан от всей души поблагодарил нас. Когда пришло время убирать рожь, начались осенние дожди. Но мы не прекратили уборку, тем более что иногда все-таки выглядывало солнце. Мы успели просушить почти все. У нас были большие поля с густыми наливными колосьями ржи, поля овса и ячменя, до сих пор не вызревшего. Хозяйство обширное. Клевер уже вышел в семя, а вот турнепс уродился плоховат. Корни подкачали, по словам Нильса. Капитан часто посылал меня отвезти и доставить почту. Однажды я отвез на станцию его письмо к Фру. Он дал мне в тот раз довольно много писем, и это лежало в самой середине. На конверте стоял адрес ее матушки в Кристиансан. Когда я вечером приехал домой, Капитан встретил меня вопросом.